Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга и прошу не марать мое доброе имя. Пусенька, о чем ты говоришь? Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак. Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи! Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером? Нет. И еще раз нет. Нет, я... Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления. Нет, я у вас сам... лифтер. Не верю. Лифтер вечером дежурит. А при чем здесь лифтер? Ну, он мог видеть Козак. О, я все понял. Я расскажу про нее подробности. Козак, прекратите. Негодяй. Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром! Негодяй, карлик! Что? Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю. Ну и ну. Да. Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было? Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак. Это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать? Слушайте, да. Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваше похождение. Не буду. Не буду. Нет, и все-таки это невероятно. Карлик. Стас. А, Савельев. Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез. Подожди, подожди. Какого пацана? Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать... Кто? Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства. Ну так давай его сюда. Эй, Муртаза, заходи. Ну, Муртаза, ну что ты? Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился? Нигде. Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку. Я мужу все рассказал. Ну, а теперь мне расскажи. Значит, было так. Вчера ночью... Подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти. Ну, снег вчера выпал. Мне записать надо. Ночью. Так. Иду я утром в школу. Да. Там вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег лишнями загребает. А, знаю. Знаем. Давай. Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали. Угу. Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка. Так. Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску, там обстрогал, прилазил к дулу. К стволу? Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет. О. Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а? Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял. И где стрелял? Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне. Ну и как попал? Не, сначала промазал. А потом? Потом попал. В кого? В кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела. Ну, хорошо, а потом? Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить. Вот, вот тут его патрульный и застукал. Ладно. Кто твои родители, Муртаза? Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале. Ее зовут как? Ханифа? Да, откуда вы знаете? Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу? Иногда хожу. Денег на кино или еще чего. Ясно. Значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый. Ты к ней заходил? Был у нее? Не помню. Кажется, был там до кино. Ясно. Thank you.